Глава 15. Проснулась, проснулась, проснулась. Тонкие голоса раздавались повсюду. Я резко распахнула глаза, обнаружив себя на кровати с балдахином, а вокруг летали черные тени. Заметив меня, они мгновенно спрятались в предметы мебели. Кто-то врос в спинку кровати, кто-то в стол, прикроватную тумбочку и даже в люстру под потолком. «Вы кто?» — изумленно уточнила я, пытаясь прийти в себя. «Яр!» — завопила я. Болела грудь, видимо, от удара Вильгельма, который оказался сподвижником Талрема. В остальном я чувствовала себя сносно, лишь страх сковывал сознание. Я уже начинала догадываться, где оказалась. «Джесселин», — раздался ответный голос в моей голове, и я облегченно выдохнула. «Где ты?» «Знать бы, в какой-то спальне, где пока не имею понятия, а ты?» «В Аргусском лесу, пытаюсь найти земли некроманта. Но лес зачарован. Я чувствую, где ты, а пробиться не могу. Попытайся разведать обстановку». «Так, я рядом, это уже хорошо». Его голос полон беспокойства, но я понимала, что принц сначала действует, а потом позволяет чувствам взять контроль над разумом. Нащупала кулон, тоже на мне. И пока не сигнализирует, значит, источник не заполнен. Если так, то у меня есть еще время. Но терять его все равно не следует. «Тени. Тени, тени». Раздался ответ со всех сторон, и призрачные создания отделились от предметов. «Мы призраки. Тех, кого выжгла чернь». «Вы души некромантов?» «Сильнейших некромантов», — подтвердила одна из теней. «Тех, кто пожалел о своем пути». «Пожалел. Киос среди вас?» «У нас нет имен», — отозвались тени. «И нет прошлого. Мы лишь эфирные оболочки с обрывочными воспоминаниями». «Интересно». Я уперла руки в бока, заозиравшись. «А на чьей вы стороне?» Тени ответили не сразу, с заминкой. «Мы заточены Талремом и привязаны к этому месту. Привязаны, привязаны». Продублировали сразу несколько голосов. «А есть возможность вас освободить?» — уточнила деловито. «Разбить зеркало, разбить зеркало, разбить зеркало!» Вновь прозвучал тройственный ответ. «Мы покажем, покажем, покажем!» «Что ж, это прекрасно. Заодно пойму, где я нахожусь». Я опустила взгляд вниз, осознав, что платье с меня успели снять, зато я была обряжена в черные струящиеся одежды. Полупрозрачная туника, такая же юбка, прикрывающая обтягивающие брючки, и верхнее бюстье без бретелей. Чудесно, Талрем или его слуги меня переодели. Мы вышли в коридор. Дверь была не заперта, стражи я тоже не обнаружила. Неужели дракон-некромант настолько уверен в своих силах? «Где мы?» «В убежище Талрема», — отозвалась первая тень. «Отсюда нет выхода. Полог такой мощи, что его никому не разбить. В нем магии на многие сотни лет хватит даже без подпитки». «Да, дела. И как мне выбраться?» «А путь отсюда вы знаете?» «Не выйти. Полог не пропустит без согласия Талрема». «Засада. И как разбить этот полог?» Внезапно тени исчезли. Я уже догадалась, кого увижу. И не ошиблась. Ко мне по коридору направлялся Талрем. Темные одежды развивались при ходьбе. А сам мужчина выглядел расслабленно, уверенным. «Уже очнулась?» — уточнил он, поравнявшись со мной и взял меня за руку, чтобы запечатлеть на пальцах поцелуй. Вот только ладонь я вырвала, спрятав ее за спину. «Все еще ершишься. Любая на твоем месте была бы сговорчивее со мной, умоляла, чтобы я ее спас. Тем более от твоей жизни зависит и жизнь твоего истинного». «Как будто вас волнуют наши жизни», — произнесла с раздражением. «Меня волнует жизнь моей дочери. Когда кулон подаст сигнал, я передам наполненный чернью источник твоей сестре. Она отдаст душу». «А пощадить ли тебя, даже не знаю». «Как вам нравится упиваться собственной властью?» — заметил я. «Где Эрлин?» «Судя по всему, еще спит». «Она еще не знает об уготованной ей судьбе». «Вы ведь знаете, что Эрлин ждет вашего ребенка», — произнесла глухо. «Точно такого же, как и ваша дочь. Неужели вы не понимаете, что уничтожите его? Неужели в вашем сердце не осталось ничего светлого?» «Не такого же, Джесселин», — достаточно равнодушно откликнулся он. «Он не выживет. Ни один не выживал, видишь ли, моя дочь от истины, которая не вынесла горя после смерти дочери. Тогда же я провел ритуал, связав свою жизнь и отсек своего дракона. Он бы возвращал меня в боль утраты истины. Я бы сошел с ума и однажды умер. Этот плод — ребенок моей человеческой натуры, но мои гены — драконе, поэтому ребенок будет драконом. Но не истина, и выносить его не способна, он убьет ее и умрет сам». На сердце похолодело. Я понимала, о чем он говорит, но все же это было ужасно. «Вы чудовище!» — рыкнула я. А я вас еще защищала. Думала, какие благородные у вас мотивы. Воскрешение и месть за надругательство над любимой дочерью. Но за эти годы во тьме от вас не осталось ничего человеческого, или, правильнее будет сказать, драконьего. Вы сами сплошная чернота. Он даже не собирался со мной спорить, смотрел на меня устало. Ему ведь не один век. Эта боль культивировалась в нем сотни лет. И что я пытаюсь ему доказать? 19-летняя девчонка, только начавшая жить. Ты во всем права, Джесселин. Тебе ведь больше нравится это имя. Не волнуйся обо мне. Я очищусь в тот момент, когда моя дочь вернется к жизни. Откликнулся он глухо. Говори обо мне что угодно, Джесселин. Считай меня чудовищем, подлецом, мерзавцем, кем угодно. Мне не важно. Важна лишь жизнь моей дочери. Но не ценой жизни моей сестры. Я вам не позволю. Благородно. Но думать следовало раньше. У тебя был выбор. Ты сама могла пойти со мной на ритуал, но ты отказалась. Предпочла жизнь со своим истинным. Не могу тебя винить, ведь я и сам помню, каково это одно дыхание на двоих. Но теперь, после своего выбора, не пеняй на меня. Не пытайтесь переложить на меня вину и ответственность за случившееся. Я не пытаюсь, ты сама ее чувствуешь. Некромант хмыкнул. Кажется, твои сестра и мать уже очнулись. Идем, навестим их. Он прошел мимо меня. Полы длинного пиджака коснулись меня, и я вздрогнула. Как же яру попасть сюда? Чем я могу помочь? Тени выросли из подоконника и вновь втянулись, а я поспешила за некромантом. Мы вошли в спальню, точно такую же, в которой очнулась и я. Находилась она по соседству. Матушка склонилась над Эрлин, убирая с ее лба несколько фиолетовых прядей. Принцесса Айенрика успела закончить свою работу, и сестру готовили к обмену со мной. Но все пошло наперекосяк. «Талрем!» Матушка поднялась и низко склонилась. Бросила взгляд на меня. Колкий, неприязненный. «Ты пришел сразу с Джесселин. Уже готов обменять силу и отпустить нас». «Так вот в чем дело. Он солгал ей. Конечно, как бы иначе леди Эндервуд согласилась передать ему свою дочь. Она связана с ним обещанием отдать своего ребенка, но ведь в этом случае есть выбор, и она бы выбрала меня, поэтому ему пришлось прибегнуть к дополнительной уловке». «А вас я не держу, леди Эндервуд», — хмыкнул мужчина. «Мне нужны лишь ваши дочери». С лица матушки сбежали все краски. Эрлин за ее спиной нахмурилась, но не спешила что-то говорить. Всех присутствующих она знала, а Талрема особенно близко. Не в пасьянс же они играли до поздней ночи, пока она не забеременела. «Дочери?» — уточнила герцогиня. «Не совсем понимаю». «Позвольте объяснить», — хмыкнул он и прошел вперед, оставив меня у входа. Этим он словно сразу обозначил, на кого будет кричать Фас. «Я собирался использовать в своем ритуале Джесселин. Ваша младшая дочь так удобно передала ей источник, зараженный чернью». «Передала?» — уточнила матушка. «Вы говорили, не до конца?» «Я солгал. Источник она передала давно, до последней капли». «Эрлин оказалась достаточно хитра», — хмыкнул он. «Тогда зачем мы здесь? Я не понимаю». «Как я уже сказал, вас и леди Эндервуд тут никто не держит», — насмешливо повторил некромант. «Мне нужны лишь ваши дочери. Но позвольте объяснить, в чем дело, дорогая». Он улыбнулся Эрлин, но та на улыбку не ответила, лишь напряглась, все еще лежа на кровати. «Твоя сестра оказалась под стать тебе. Она не особо стремилась выходить за меня замуж и отдавать свою душу, и...» Он сделал театральную паузу, бросил на меня короткий взгляд и закончил. «Она тайно вышла замуж и теперь не сможет стать участницей ритуала». «Что?» Мать побледнела. В ее глазах зажглось понимание, и лицо исказило гримаса гнева и боли, когда она посмотрела на меня и сделала шаг. «Ты, Драксова отродье, как ты посмела?» «Посмела не пойти на добровольную смерть?» — уточнила я едко. «Ах, простите, что оказалась недостаточно хорошей, послушной, исполнительной. Но ведь вы меня и не растили. Откуда бы вам привить мне нужные качества? Вам не на кого пенять, кроме себя». «Мерзавка!» — смачно припечатала мать и повернулась к Талрему. «Что нужно сделать? Убить ее мужа? Это ведь подойдет?» «Боюсь, муж ей не по силам», — хмыкнул он. «А не я, Ромаска, убить не так-то легко». «Вот теперь мать и сестра окончательно поражены. Да, Яр, никто не видит меня рядом с тобой. Обидно, между прочим». Первая взяла себя в руки герцогиня. «Но он по силам вам! Избавьтесь от него! И дело с концом!» «За ним стоит весь клан драконов», — напомнил мужчина. «Я не собираюсь вступать в схватку, рискуя никогда не воскресить дочь. Сначала проведу ритуал, а потом будь что будет». «Будь что будет, но меня он, скорее всего, пощадит». «А все его слова — пустая бравада. Он действительно опасается мести дракона. Впрочем, может, даже не он. Ему давно плевать на свою жизнь. Но вот перспектива умереть и не исполнить свои планы его действительно страшит. «Проведете ритуал?» — подала голос Эрлин. «Ну как вы собираетесь его проводить, если Джесселин уже связан брачными узами?» Некромант посмотрел на нее так, что сестра вздрогнула. Я же сжала руки в кулаке. Она беременна. Да как он смеет играть на ее эмоциях? «Я верну тебе твой источник магии», — заявил Талрем. «Что?» — первая ожила матушка. «Но вы не можете. Если так, то в жертву придется принести...» «Ваша любимая дочь», — завершил за нее мысль некромант. «Я не позволю!» — закричала герцогиня и бросилась на мужчину, но даже дойти не успела. Талрем выставил руку, и матушка упала, как подкошенная. Эролин истошно завизжала, а я лишь сделала шаг вперед. Затем еще один и еще, пока не приблизилась к телу герцогини. Дыхание сбивалось, я осознавала, что передо мной лежит женщина, что родила меня, и в душе поднимались страх и тревога, но я отбросила их и прикоснулась к бьющейся на шее венке. «Жива!» Эролин шумно и облегченно выдохнула. Но тут же вновь насторожилась с укором, смотря на меня. Она в своем репертуаре. Мечтала, чтобы я пожертвовала собой, и недовольна, что я отказалась. Как смеет меня упрекать, пусть даже взглядом? «Заберите ее!» Отдал короткий приказ Талрам, и из пола выросли уже знакомые мне тени. Подхватили тело ее светлости и унесли. Смятение захватило меня. Здесь мы полностью во власти некроманта. Что нас ждет? Как выбраться из его клетки? «Что ж, оставляю вас», — хмыкнул Талрем. «Источник наполнится чернью в ближайшие часы. Тогда и проведем ритуал. Пока отдыхайте, наслаждайтесь последними мгновениями жизни». Некромант вышел, оставив нас с сестрой наедине. Я тут же почувствовала себя неуютно. Во мне по-прежнему жила та маленькая девочка, которая считала себя хуже старшей сестры. И хоть я теперь и знаю, что я старше, от этого не легче. «Ты настоящая стерва, прикидывающаяся невидной овцой!» — бросила мне Эролин. «Как ты посмела увести моего жениха?» «Ты от Талрэми?» — изумилась я. «Ну что ты, сестренка, забирай себе. Всего и с его ритуалом он мне не нужен». Я иронизировала, отдавать ему сестру, пусть и с таким скверным характером, я не собиралась. Вот только план никак не придумывался. «Я о Данияре Романском. Он мой!» «Твой?» — я поперхнулась воздухом. «С каких-то пор?» «Услышала от родителей. Кейн Эверуст, когда увидел нас, прошептал, что первой рожденной суждено стать единственной для принца сильнейшего королевства нашего мира. Считай женой. Сильнейшее королевство Романия, я старше тебя на 10 минут. Мы сделали выводы. Он мой». «Вот значит как». Тем временем Эролин продолжала. «Конечно, это предназначалось не для наших ушей, потому что Кейн Эверуст добавил, что это грозит большими проблемами для меня. Ну, то есть, для той единственной. Он не хотел, чтобы мы с женихом виделись до моего 20-летия, но, видишь ли, его высочество Данияр учится на последнем курсе Романской академии магии, поэтому мне следовало поторопиться с поступлением, чтобы иметь возможность познакомиться с ним». «Вы могли встретиться и позже», — заметила с напряжением. «В конце концов, отец мог воспользоваться своими связями и добыть приглашение на королевский бал в Романе. Не нужно было так рисковать». «И поступать в Рам, где тебя с распростертыми объятиями ждал Талрем. Подальше от Фаргаса, где герцогиня могла защитить свою дочь, глупая Эролин. Ему уже 22. Ты знаешь, как торопится женить наследников. Тем более и у меня было не так много времени. Из-за тебя моя жизнь всегда была подвержена риску». «Из-за меня? Это обоюдное проклятие, сестренка». «Но я первая. Лучше бы ты умерла при родах». «Я уже слышала такое». Она говорила в точности как мать. «Нельзя винить Эролин в ненависти ко мне, ведь она впитала ее, можно сказать, с молоком нашей матери». «Родители тебе еще не успели рассказать всей правды», — заключила я с грустью. «В любом случае, давай не будем ссориться. Нам нужно действовать сообща». «Не буду. Ты украла моего жениха». «Ну все, бесит. Нельзя говорить так о моем муже, в конце концов». «Тебе напомнить, что ты солгала о своей помолвке?» — рыкнула я и подняла руку с артефактом. «Не узнаешь?» «Почему я должна узнавать?» «Это помолвочное кольцо Романских», — хмыкнула я и заметила, как краснеют щеки сестры. Признавать поражение она не привыкла. «Я просто не понимаю, как ты смогла привлечь его внимание. Он видел меня в академии. Я буквально крутилась у него перед носом, но он меня не замечал. Высокомерный Данияр Романский даже не взглянул на меня. А ведь я невероятно красива». «Какое интересное замечание. Ты забыла, что мы обладаем одной внешностью». «Кроме волос», — злобно добавила Эролин и отвернулась, посчитав разговор оконченным. Потом заметила свой фиолетовый локон и захныкала. «Но почему все тебе?» Я так и осталась стоять с открытым ртом. Она просто невыносима. «Потому что я старшая», — рыкнула я и сдернула ее с кровати. «Кейн Эверос подменил нас». «Знаю», — зло откликнулась она. «Иначе зачем бы я забирала твои документы? Но это несправедливо. Наши судьбы поменял Кейн Эверос, да. Тогда почему моей судьбой не стал Даниэль Романский?» «Я сейчас побьюсь головой об что-нибудь. Я уже говорила, что она невыносима». «Прекрати уже ныть», — произнесла раздраженно. «Идем, обследуем замок. Хочешь спасти себя и нашу мать, шевели ногами и мозгами». Если они у нее, конечно, остались. Сестра топнула ногой, хотела сказать мне много нелицеприятных вещей, но замолкла. Лишь положила ладони на едва-едва округлившийся живот. Если не приглядываться, то и не заметить. Я вздохнула и потерла виски. Нужно что-то придумать, обязательно. Если следует спасти, если не ради ужасно дрянного характера, то хотя бы ради дитя. «Яр», — позвала мысленно мужа, — «есть подвижки?» «Ни одной, Джесселин». Явно с паникой в голосе откликнулся принц. «Здесь не только я, но и лучшие ищейки отца вместе с ним самим. Мы обходим глухую стену, пытаемся найти плетение никак. Это плотная материя, подпитываемая изнутри». «Может, мне удастся что-то найти?» «Не вздумай рисковать. Я переживаю за тебя, Джесси. Я обязательно что-нибудь придумаю». «И я тоже что-нибудь придумаю». Я это не добавила, но была в этом уверена. Потянула сестру за собой, вышла в коридор, вспомнила о своих недавних знакомых. «Тени?» — позвала тихо. И тут же из подоконника вылезли три полупрозрачных сущности. Эрлин вздрогнула. «Вы доставили матушку в свободную комнату?» «Доставили, доставили, доставили». Вновь тройственно отозвались они. «Тогда ведите к вашему зеркалу, будем бить». «Не получится зеркало в тронном зале, а там хозяин к ритуалу готовится». «Проблема». Я прикусила губу. «А тронный зал — основная ритуальная комната?» «Там находится гроб, зеркало, еще множество артефактов». Эрлин наблюдала за нами со смешанными чувствами, поглаживая свой живот. Кажется, она действительно немного изменилась. Спесь поубавилась. «Так, не отвлекаемся, думаем». «То есть других важных помещений нет», — уточнила я. «Например, тех, где может располагаться панель управления защитной системой. Обычно это связь нескольких артефактов, настроенных на старшую кровь. Главы рода или хозяина поместья. На каких-нибудь заводах, например, доступ к артефакторным панелям вообще имеет любой, на случай непредвиденной аварии». «Нет, нет, если только не считать аквариумы». «Аквариумы?» Я даже подалась вперед от интереса. «Что за аквариумы?» «С мерзкими существами, ужасными, такими склизкими и противными». «Медузами», — уточнила я, а у самой сердце подскочило. «Медузами кварха?» «Они, они, они». У меня даже пересохли губы от догадки. «Мы ведь с Яром еще разговаривали об этом. Медузы — волшебные создания, вредители морей. Они поглощают всю живую энергию, которую видят, и от них почти нет спасения. Медуз вылавливают, высушивают и используют в производстве артефактов. Удается получить примерно 10% от всей аккумулируемой ими энергии». «Ведите!» Я бежала за быстро ускользающими тенями. Замок некроманта оказался огромен и уходил на несколько этажей вниз. Эрлин едва поспевала за мной на лестнице. Ее начало подташнивать, закружилась голова, поэтому последние ступеньки она преодолевала, опираясь на меня. А потом и вовсе села, чтобы отдышаться. Я же прошла в центр огромного помещения и шумно вздохнула. Аквариумы. Здесь их было много, намного больше, чем в Академии. И медуз тысячи. Здесь настоящая ферма. Вот как работает купол. На медузах. Некромантия не настолько сильна. Она не может брать энергию из ниоткуда. И пусть сам Талрем силен, но даже его сил не хватит на такую мощную защиту, которую даже несколько драконов не в силах пробить, — пробормотала себе под нос. «Драконов?» — недоуменно уточнила сестра. «Ты бредишь!» Я проигнорировала ее, заволновавшись. Понятно, что не живые медузы питают стену, а уже мертвые, чью энергию аккумулировали и привязали к артефактам. Наверняка там огромная сеть, которая подключена не к одной артефакторной панели. Но даже если я найду их все, вряд ли у меня будет доступ. И у Эрлин, по крайней мере, пока она не станет женой Талрема. Но и она недолго будет живой женой. Я прикусила губу. «Думай, Джесси, думай». Взгляд упал на сестру. Мы были с ней так похожи, но в то же время совершенно разные. Две противоположности. Я осеклась. «Ну, конечно, медузы не только накапливают энергию. Они ведь ее перед этим поглощают. Всю, до которой дотянутся. В том числе ту, которую изъяли из их собратьев, поместив артефакты. Стоит попробовать. Иного выбора нет». «Идем, Эрлин», — «Соберись силы в кулак и беги наверх так быстро, насколько сможешь», — сказала я сестре и сама ступила на первую ступеньку. «Это очень важно, слышишь?» Я серьезно посмотрела на близняшку. Она нахмурилась и вновь хотела съязвить, но в последний миг остановилась. Поднялась и, глубоко вздохнув, поспешила вверх по лестнице. Я же развернулась к аквариумам. «Придется устроить потоп».